На крылышках твоих зрачки, ресницы, красавицы или птицы, обрывки чьих, скажи мне это лиц, портрет летучий, каких, скажи, твой случай частиц, крупиц, являет натюрморт, вещей, плодов ли, и даже рыбной ловли трофей простерт. Пятое. Возможно, ты пейзаж, и, взявши лупу, я обнаружу группу нимф, пляску, пляж. Светло ли там, как днем, или там уныло, как ночью, и светило, какое в нем зашло на небосклон, чьи в нем фигуры, скажи, с какой натуры был сделан он? Шестое. Я думаю, что ты и то, и это. Звезды, лица, предметы в тебе черты. Кто был тот ювелир, что бровь не хмуря нанес миниатюре на них тот мир, что сводит нас с ума, берет нас в клещи, где ты как мысль о вещи, мы — вещь сама. Седьмое. Скажи, зачем узор такой был даден тебе всего лишь на день в краю озер, чья амальгама впрок хранит пространство, а ты лишаешь шанса столь краткий срок попасть в сачок, затрепетать в ладони в момент погони, пленить зрачок. Восьмое. Ты не ответишь мне ни по причине застенчивости, ни со зла и ни за тем, что ты мертва. Жива мертва ли, но каждой Божьей твари, как знак родства, дарован голос для общения, пения, продления мгновения, минуты, дня. Девятое. А ты лишена сего залога, но, рассуждая строго, так лучше, на кой ляд быть у небес в долгу, в реестре, не сокрушайся ж, если твой век, твой вес, достойный немоты, звук тоже бремя, бесплотнее, чем время, беззвучней ты. Десятое. Не ощущая, нет, дожив до страха, ты вьешься легче праха над клумбой, вне похожих на тюрьму, с ее удушьем, минувшего с грядущим, и потому, когда летишь на луг, желая корму, приобретает форму сам воздух вдруг. Одиннадцатое. Так делает перо, скользя по глади расчерченной тетради, не зная про судьбу своей строки, где мудрость, ересь смешались, но, доверясь толчкам руки, чьих пальцах бьется речь вполне немая, не пыль с цветка снимая, но тяжесть с плеч. Двенадцатое. Такая красота и срок столь краткий, соединяясь с догадкой, кривят уста. Не высказать яснее, что в самом деле мир создан был без цели, а если с ней, то цель не мы. Друг энтомолог, для света нет иголок, и нет для тьмы. Тринадцатое. Сказать тебе прощай, как в форме суток. Есть люди, чей рассудок стрижет лишай забвения, но взгляни, тому виною лишь то, что за спиной у них ни дни с постелью на двоих, ни сны дремучи, ни прошлое, но тучи сестер твоих. Четырнадцатое. Ты лучше, чем ничто. Вернее, ты ближе, изримее, внутри же. На все на сто ты родственна ему. В твоем полете оно достигло плоти, и потому ты в сутолке дневной достойна взгляда, как легкая преграда между ним и мной. 1972. Торс. Если вдруг забредаешь в каменную траву, выглядящую в мраморе лучше, чем наяву, или замечаешь фавна, предавшегося возне с нимфой, и оба в бронзе счастливее, чем во сне, можешь выпустить посох из натруженных рук. Ты в империи, друг. Воздух, пламень, вода, фавны, наяды, львы, взятые с природы или из головы, все, что придумал Бог и продолжать устал, мозг превращено в камень или металл. Это конец вещей, это в конце пути зеркало, чтобы войти. Встань,

Когда она в церковь впервые внесла дитя, находились внутри из числа людей, находившихся там постоянно, святой Симеон и пророчица Анна. И старец воспринял младенца из рук Марии, и три человека вокруг младенца стояли, как зыбкая рама, в то утро затеряны в сумраке храма. Тот храм обступал их, как замерший лес. От взглядов людей и от взора небес вершины скрывали, сумев распластаться в то утро Марию, пророчицу, старца. И только на теме случайным лучом свет падал младенцу, но он ни о чем не ведал еще и посапывал сонно, покоясь на крепких руках Симеона. А было поведано старцу сему о том, что увидит он смертную тьму не прежде, чем сына увидит Господня. Свершилось, и старец промолвил: «Сегодня, реченное некогда слово храня, ты с миром, Господь, отпускаешь меня, за тем, что глаза мои видели это дитя. Он твое продолжение и света, источник для идолов чтящих племен, и слава Израиля в нем». Симеон умолкнул, их всех тишина обступила. Лишь эхо тех слов, задевая стропила, кружилось какое-то время спустя над их головами, слегка шелестя над сводами храма, как некая птица, что в силах взлететь, но не в силах спуститься. И странно им было. Была тишина не менее странной, чем речь. Смущена Мария молчала. Слова-то какие! И старец сказал, повернувшись к Марии: «В лежащем сейчас, на ременах твоих, падение одних, возвышение других, предмет пререканий, повод к раздорам. И тем же оружием, Мария, которым терзаема плоть его будет, твоя душа будет ранена. Рана сия даст видеть тебе, что сокрыто глубоко в сердцах человеков, как некое око». Он кончил и двинулся к выходу. Вслед Мария сутулись, и тяжестью лет согбенная Анна безмолвно глядели. Он шел, уменьшаясь в значении и в теле для двух этих женщин под сенью колонн. Почти подгоняем их взглядами, он шагал по застывшему храму пустому к белевшему смутно дверному проему. И поступь была стариковски тверда. Лишь голос пророчицы сзади, когда раздался, он шаг придержал свой немного, но там не его окликали, а Бога пророчица славить уже начала. И дверь приближалась, одежд и чела уж ветер коснулся, и в уши упрямо врывался шум жизни за стенами храма. Он шел умирать, и не в уличный гул он, дверь, отворивши руками, шагнул, но в глухонемые владения смерти. Он шел по пространству, лишенному тверди. Он слышал, что время утратило звук, и образ младенца с сиянием вокруг пушистого темени смертной тропою душа Симеона несла пред собою, как некий светильник в ту черную тьму, в которой дотоле еще никому дорогу себе озарять не случалось. Светильник светил, и тропа расширялась. Март 1972 года. Одиссей Телемаку. Мой Телемак, Троянская война окончена, кто победил, не помню. Должно быть, греки, столько мертвецов, вне дома бросить могут только греки. И все-таки ведущая домой дорога оказалась слишком длинной, как будто Посейдон, пока мы там теряли время, растянул пространство. Мне неизвестно, где я нахожусь, что предо мной. Какой-то грязный остров, кусты, постройки, хрюканье свиней, заросший сад, какая-то царица, трава да камни. Милый Телемак! Все острова похожи друг на друга, когда так долго странствуешь, и мозг уже сбивается, считая волны. Глаз, засоренный горизонтом, плачет, и водяное мясо застит слух.

потеря из виду, чем вид потери. Когда умру, пускай меня сюда перенесут, я никому вреда не причиню в песке прибрежном лежа. Объятий ласковых, тугих клешней, равно бежавшему не отыскать нежней, застираннее и безгрешней ложа. 1974. Лагуна. Первая. Три старухи с вязанием в глубоких креслах толкуют в холле о муках крестных. Пансион «Академия» вместе со всей вселенной плывет к Рождеству под рокот телевизора, сунув грозбух под локоть, клерк поворачивает колесо. Второе. И восходит в свой номер на борт по трапу постоялец, несущий в кармане граппу, совершенный никто, человек в плаще, потерявший память, отчизну, сына, по горбу его плачет в лесах осина, если кто-то плачет о нем вообще. Третье. Венецийских церквей, как сервизов чайных, слышен звон в коробке из-под случайных жизней. Бронзовый осьминог, люстры в трильяже, заросшим ряской, лижет набрякший слезами лаской, грязными снами сырой станок. Четвертое. Адриатика ночью восточным ветром канал наполняет, как ванну с верхом, лодки качает, как люльки, фиш, а не вол в изголовье встает ночами, и звезда морская в окне лучами штору шевелит, покуда спишь. Пятое. Так и будем жить, заливая мертвой водой стеклянной графина мокрый пламень граппы, кромсая лиша, а не птицу гуся, чтобы нас насытил предок хордовый твой спаситель зимней ночью в сырой стране. Шестое. Рождество без снега, шаров и ели, у моря, стесненного картой в теле, створку моллюска, пустив ко дну, пряча лицо, но спиной пленяя, время выходит из волн, меняя стрелку на башне, ее одну. Седьмое. Тонущий город, где твердый разум внезапно становится мокрым глазом, где сфинксов северных южный брат, знающий грамоте лев крылатый, книгу захлопнув, не крикнет «Ратуй!», в плеске зеркал захлебнуться рад. Восьмое. Гондолу бьет огнилые сваи. Звук отрицает себя, слова и слух, а также державу ту, где руки тянутся хвойным лесом, перед мелким, но хищным бесом и слюну леденит во рту. Девятое. Скрестим же с левой, вобравшей когти, правую лапу согнувшей в локте, жест получим, похожий на молот в серпе, и как черт Солохи храбро покажем его эпохи, принявший образ дурного сна. Десятое. Тело в плаще обживает сферы, где у Софии надежды, веры и любви нет грядущего, но всегда есть настоящее, сколь бы горек ни был вкус поцелуев Эбре и Гоек, и города, где стопа следа. Одиннадцатое. Не оставляет, как чел на глади водной, любое пространство сзади, взятое в цифрах, сводя к нулю, не оставляет следов глубоких, на площадях, как прощай, широких, в улицах узких, как звук «люблю». Двенадцатое. Шпили, колонны, резьба, лепнина, арок, мостов и дворцов. Взгляни наверх, увидишь улыбку льва, на охваченной ветром, как платьем башни, несокрушимый, как злак вне пашни, с поясом времени вместо рва. Тринадцатое. Ночь на Сан-Марко. Прохожий с мятым лицом, сравнимый во тьме со снятым с безымянного пальца кольцом, грызя, ноготь смотрит, объят покоем, в то никуда задержаться, в коем мысли можно, зрачку нельзя. 14. Там, за нигде, за его пределом, черным, бесцветным, возможно, белым, есть какая-то вещь, предмет, может быть, тело. В эпоху трения скорость света есть скорость зрения, даже тогда, когда света нет. 1973. Темза в Челси. 1. Ноябрь. Светило, поднявшееся натощак, замирает на банках соды в стекле аптеки. Ветер находит преграду во всех вещах, в трубах, в деревьях, в движущемся человеке. Чайки бдят на оградах, что-то клюют жиды. Неколесный транспорт ползет по Темзе, как по серой дороге, извивающейся без нужды. Томас Мор взирает на правый берег с тем же вожделением, что прежде, и напрягает мозг. Тусклый взгляд из себя прочнее, чем железный мост принца Альберта. И, говоря по чести, это лучший способ покинуть Челси. 2. Бесконечная улица, делая резкий крюк, выбегает к реке, кончаясь железной стрелкой. Тело сыплет шаги на землю из мятых брюк, и деревья стоят точно в очереди за мелкой осетриной волн. Это все, на что Темза способна по части рыбы. Местный дождь затмевает трубу Агриппы. Человек, способный взглянуть на 100 лет вперед, узрит побуревший портик, который вывеска бар не портит, вереницу барж, ансамбль водосточных флейт, автобус у галереи Тейт. 3. Город Лондон прекрасен, особенно в дождь. Ни жесть для него не преграда, ни кепки и ни корона. Лишь у тех, кто зонты производит, есть в этом климате шансы захвата трона. Серым днем, когда вашей спины настичь даже тень не в силах, и на исходе деньги, в городе, где, как ни темней кирпич, молоко будет вечно белеть на дверной ступеньке, можно, глядя в газету, столкнуться со статьей о прохожем, попавшем под колесо, и только найдя абзац о том, как скорбит родня, с облегчением подумать. Это не про меня. 4. Эти слова мне диктовали не любовь и не муза, но потерявший скорость звукопытливый бесцветный голос. Я отвечал, лежа лицом к стене. Как ты жил в эти годы, как буква «Г» в «Ого». Опиши свои чувства, смущался дороговизне. Что ты любишь на свете сильнее всего? Реки и улицы, длинные вещи жизни. Вспоминаешь о прошлом? Помню, была зима. Я катался на санках, меня продуло. Ты боишься смерти? Нет, это та же тьма, но, привыкнув к ней, не различишь в ней стула. 5. Воздух живет той жизнью, которой нам не дано уразуметь, живет своей голубою, ветреной жизнью, начинаясь над головою и нигде не кончаясь. Взглянув в окно, видишь трубы, шпили, кровлю, ее свинец. Это начало большого сырого мира, где мостовая, которая нас вскормила, собой представляет его конец преждевременный. Брежет рассвет, проезжает почта. Больше не во что верить, а притч того, что... Покуда есть правый берег у Темзы, есть левый берег у Темзы. Это благая весть. 6. Город Лондон прекрасен, в нем всюду идут часы. Сердце может только отстать от Большого Бена. Темза катится к морю, разбухшая точно вена, и буксиры в Челси дерут басы. Город Лондон прекрасен, если не ввысь, то вширь. Он раскинулся вниз по реке, как нельзя безбрежней. И когда в нем спишь, номера телефонов прежней, текущей жизни слившись, дают цифирь астрономической масти. И палец, вращая диск зимней луны, обретает бесцветный писк «занято». И этот звук во много раз неизбежней, чем голос Бога. 1974. 20 сонетов к Марии Стюарт, 1974. Первый. Мари, шотландцы все-таки скоты. В каком колене клетчатого клана предвиделось, что двинешься с экрана и оживишь, как статуя сады? И люксембургский, в частности. Сюда изобрел я как-то после ресторана взглянуть глазами старого барана на новые ворота и в пруды, где встретил вас, и в силу этой встречи, и так как все былое ожило в отжившем сердце, в старое жерло, вложив заряд классической картечи, я трачу, что осталось русской речи, на ваш анфас и матовые плечи. Второй. В конце большой войны не на живот, когда что было жарили без сала, Мари, я видел мальчиком, как Сара Леандр шла топ-топ на эшафот. Меч палача, как ты бы ни сказала, приравнивает к полу небосвод. Смотри, светило, вставшее из вод. Мы вышли все на свет из кинозала, но нечто нас в час сумерек зовет назад в Спартак, в чьей плюшевой утробе приятнее, чем вечером в Европе. Там снимки звезд, там главное брюнет, там две картины, очередь на обе, и лишнего билета нет. Третий. Земной свой путь пройдя до середины, я, заявившись в люксембургский сад, смотрю на затвердевшие седины мыслителей, письменников, и взад вперед гуляют дамы, господины, жандарм синеет в зелени у сад, фонтан мурлычет, дети голосят, и обратиться некому с едина. И ты, Мари, не покладая рук, стоишь в гирлянде каменных подруг французских королев во время она безмолвно с воробьем на голове. Сад выглядит как помесь пантеона со знаменитой «Завтрак на траве». Четвертый. Красавица, которую я позже любил сильнее, чем Босуэла, ты с тобой имела общие черты, шепчу автоматически, о боже, их вспоминая, внешние. Мы тоже счастливой не составили четы. Она ушла куда-то в макинтош, во избежание роковой черты я пересек другую, горизонта, чье лезвие, Мари, острей ножа. Над этой вещью голову держа, не кислорода ради, но азота бурлящего в раздувшемся зобу, гортань того благодарит судьбу. Пятый. Число твоих любовников, Мари, превысило собою цифру 3, 4, 10, 20, 25. Нет для короны большего урона, чем с кем-нибудь случайно переспать. Вот почему обречена корона. Республика же может устоять, как некая античная колонна. И с этой точки зрения ни на пять не сдвинете шотландского барона. Твоим шотландцам было не понять, чем койка отличается от трона. В своем столетии белая ворона для современников была ты, блядь. Шестой. Я вас любил. Любовь еще, возможно, что просто боль сверлит мои мозги. Все разлетелось к черту на куски. Я застрелиться пробовал, но сложно с оружием, и далее виски, в которые вдарить. Портила не дрожь, но задумчивость, черт, все не по-людски. Я вас любил так сильно, безнадежно, как дай вам Бог другими, но не даст. Но, будучи на многое гораст, не сотворит по Пармениду дважды сей жар в крови, ширококосный хруст, чтоб пломбы в пасти плавились от жажды коснуться. Бюст, зачеркиваю, уст. Седьмой. Париж не изменился. Плас де Вош по-прежнему, скажу тебе, квадратно. Река не потекла еще обратно. Бульвар Распай по-прежнему пригож. Из нового концерты за бесплатно и башни, чтоб почувствовать ты Вош. Есть многие, с кем свидеться приятно, но первым прокричавший, как живешь, в Париже, ночью, в ресторане, шик, подобные фразы, праздник носоглотки. И входит айне-кляйне нахт-мужик, внося мордоворот в косоворотке. Кафе, бульвар, подруга на плече, луна, что твой генсек в параличе. 8. На склоне лет в стране за океаном, открытый, как я думаю, при вас, деля помятый свой иконостас меж печкой и продавленным диваном, я думаю, сведи удачи нас, понадобились вряд ли бы слова нам. Ты просто бы звала меня Иваном, и я бы отвечал тебе Алас. Шотландия нам стала бы матрас, я б гордым показал тебя славянам. В порт Глазгу караван за караваном пошли бы лапти, пряники, атлас. Мы встретили бы вместе смертный час. Топор бы оказался деревянным. 9. Равнина, трубы, входят двое, ляск, сражение. Ты кто такой? А сам ты? Я кто такой? Да ты. Мы протестанты, а мы католики. Ах, вот как! Хряск! Потом везде валяются останки. Шум нескончаемых вороньих дрязг. Потом зима, узорчатые санки. Примерка шали. Где это? Дамаск. Там, где самец-павлин прекрасней самки. Но даже там он не проходит в дамки. За шашками передохнув от ласк. Ночь в небольшом по-голливудски замке. Опять равнина, полночь, входит двое, и все сливается в их волчьем вое. 10. Осенний вечер, якобы с каменой, увы, не поднимающий чела, не в первый раз, в такие вечера, все в радость, даже хор краснознаменный, сегодня, превращаясь во вчера, себя не утруждает переменой, пера, бумаги, жижицы пельменной, изделия хромого бычера из Гамбурга, к подержанным вещам, имеющим царапины и пятна, у времени чуть больше, вероятно, доверия, чем к свежим овощам. Смерть, скрипнув дверью, станет на паркете в посадском, молью траченном жакете. 11. Ляск ножниц, ощущение озноба, рог жадный до каракуля совцы, что брачные, что царские венцы, снимает с нас, и головы особо. Прощай, юнцы, их гордые отцы, разводы, клятвы, верности до гроба. Мозг чувствует, как башни небоскреба, в которой не общаются жильцы. Так пьянствуют всями близнецы, где пьет один, забуревают оба. Никто не прокричал тебе «Атас», и ты не знала, я одна, а вас, — глуша латынью потолок, и Бога, увы, Мари, как выговорить много. 12. Что делает историю? Тела. Искусство. Обезглавленное тело. Взять Шиллера. История влетела от Шиллера. Мари, ты не ждала, что немец, закусивший у дела, поднимет старое, по сути, дело. Ему-то вообще какое дело, кому дала ты или не дала? Но, может, как любая немчура, наш Фридрих сам страшился топора. А во-вторых, скажу тебе, на свете ничем вообрази это, а притч — искусство твоей стати не постичь. Историю отдай Елизавете. 13. Баран трясет кудряшками, они же руно, вдыхая запахи травы. Вокруг Гленкорны, Дугласы и Ижи. В тот день их речи были таковы. Ей отрубили голову, увы. Представьте, как рассердится в Париже. Французы из-за чьей-то головы, вот если бы ей тяпнули пониже, так не мужик ведь, вышла в неглиже, ну, это, как хотите, не основа, бесстыдство, как просвечивало же, что ж, платье, может, не было иного. Да, русским лучше взять хоть Иванова, звучит, как баба в каждом падеже. 14. Любовь сильнее разлуки, но разлука длиннее любви. Чем статнее гранит, тем явственнее отсутствие ланит и прочего, плюс запаха и звука. Пусть ног тебе не вскидывать в зенит, на то и камень это ли не мука,

В саду, где М., французский протеже, имел красавицу густой индейской крови, сидит певец, прибывший издаля, сад густ, как тесно набранное «Ж». Летает дрозд, как сросшиеся брови, вечерний воздух звонче хрусталя. Хрусталь, заметим, походя разбит. М. был здесь императором 3 года. Он ввел хрусталь, шампанское, балы, такие вещи скрашивают быт. Затем республиканская пехота М. расстреляла. Грустные курлы доносятся из плотной синевы. Селяне околачивают груши. 3 белых утки плавают в пруду. Слух различает в ропоте листвы жаргон, которым пользуются души, общаясь в переполненном аду. Отбросим пальмы. Выделив платан, представим М., когда перо отбросив, он скидывает шелковый шлафрок и думает, что делает братан и тоже император Франц Иосиф, насвистывая с грустью «Мой сурок». С приветом к вам из Мексики. Жена сошла с ума в Париже, за стеною дворца стрельба, пылают петухи. Столица, милый брат, окружена повстанцами, и мой сурок со мною, и гочки с популярнее сахи. И то сказать, третичный известняк известен как отчаянная почва плюс экваториальная жара. Здесь пули есть естественный сквозняк, так чувствуют и легкие, и почка. Потею. И слезает кожура. А прич того мне хочется домой. Скучаю по отеческим трущобам. Пошлите альманахов и поэм. Меня убьют здесь, видимо, и мой сурок со мною, стало быть, еще вам моя мулатка кланяется. М. Конец июля прячется в дожди, как собеседник в собственной мысли, что, впрочем, вас не трогает в стране, где меньше впереди, чем позади. Бренчит гитара, улицы раскисли, прохожий тонет в желтой пелене. Включая пруд, все сильно заросло, кишат ужи и ящерицы, в кронах клубятся птицы с яйцами и без, что губит все династии число наследников при недостатке в тронах. И наступают выборы и лес. М. не узнал бы местности, из ниш исчезли бюсты, портики пожухли, стена осела деснами во враг. Насытишь взгляд, но мысль не удлинишь. Сады и парки переходят в джунгли. Из губ срывается невольно рак. В ночном саду под гроздью зреющего манго Максимилиан танцует то, что станет танго. Тень возвращается подобием бумеранга, температура, как под мышкой, 36. Мелькает белая жилетная подкладка, мулатка тает от любви, как шоколадка, в мужском объятии посапывая сладко, где надо гладко, где надо шерсть. В ночной тиши под сенью девственного леса хуарец, действуя как двигатель прогресса, забывшим начисто, как выглядят 2 песо, пионам новые винтовки выдает. Затворы клацают в расчерченной на клетке, хуарица ведомости делает отметки, и попугай весьма тропической расцветки сидит на ветке и так поет. Презрение к ближнему у нюхающих розы, пускай не лучше, но честней гражданской позы, и то и это порождает кровь и слезы, тем паче в тропиках у нас, где смерть, увы, распространяется, как мухами зараза, или как в кафе удачно брошенная фраза, и где у черепа в кустах всегда 3 глаза, и в каждом пышный пучок травы. Мерида. Коричневый город, веер, пальмы и черепица старых построек. С кафе, начиная вечер, входит в него, садится за пустующий столик. В позлощенном лучами ультрамарине небо, колокол точно, кто-то бренчит ключами, звук исполненный неги для бездомного. Точка загорается рядом с колокольней собора, видимо, веспер, проводив его взглядом, полным пусть не укора, но сомнение в вечер, допивает свой кофе, красящий его скулы. Платит за эту чашку, шляпу на брови надвинув, встает со стула, складывает газету и выходит, пустая,

искусство лучших дней. Когда шипел ваш грок и целовали в обе, и мчались лихачи, и пелось «Бо-бе-оби». И ежели был враг, то он был маршал Ней. В зрачках городовых желтели купола, в каких рождались, в тех и умирали гнездах, и если что-нибудь взлетало в воздух, то был не мост, то Павлова была. Как славно в вечеру вдали всея Руси Барышникова зреть, талант его не стерся. Усилие ноги и судорога торса с вращением в круг собственной оси рождают тот полет, которого душа, как в девках, заждалась, готовая озлиться. А что насчет того, где выйдет приземлиться, земля везде тверда. Рекомендую. США. 1976. На смерть Жукова. Вижу колонны замерших внуков, гроб на лафете, лошади круп. Ветер сюда не доносит мне звуков русских военных, плачущих труп. Вижу в регалии убранный труп. В смерть уезжает пламенный Жуков. Воин, пред коим многие пали стены, хоть меч был вражьих тупей, блеском маневра о Ганнибале, напоминавший средь волжских степей, кончивший дни свои глухо в опале, как Велизарий или Помпей. Сколько он пролил крови солдатской в землю чужую, что ж гревал, вспомнил ли их умирающий в штатской белой кровати? Полный провал. Что он ответит, встретившись в адской области с ними? Я воевал. К правому делу Жуков десницы больше уже не приложит в бою. Спи, у истории русской страницы хватит для тех, кто в пехотном строю смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою. Маршал. Поглотит алчное лето эти слова и твои прохаря. Все же прими их, жалкое лепто, родину спасшему, вслух говоря. Бей барабан и военная флейта, громко свисти на манер снегиря. 1974. Часть речи. 1975-1976. Ниоткуда с любовью 12 мартабря, дорогой, уважаемый, милая, но неважно даже кто, ибо черт лица, говоря откровенно, не вспомнить уже, не ваш, но и ничей верный друг вас приветствует с одного из пяти континентов, держащегося на ковбоях. Я любил тебя больше, чем ангелов и самого, и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих. Поздно ночью в уснувшей долине, на самом дне, в городке, занесенном снегом по ручку двери, извиваясь ночью на простыне, как не сказано ниже, по крайней мере, я взбиваю подушку мычащим «ты», за морями, которым конца и края, в темноте всем телом твои черты, как безумное зеркало, повторяя. Север крошит металл, но щадит стекло. Учит гортань проговорить «впусти». Холод меня воспитал и вложил перо в пальцы, чтоб их согреть в горсти. Замерзая, я вижу, как за моря солнце садится, и никого кругом. То ли по льду каблук скользит, то ли сама земля закругляется под каблуком. И в гортани моей, где положен смех, или речь, или горячий чай, все отчетливее раздается снег, и чернеет, что твой седов. Прощай. Узнаю этот ветер, налетающий на траву, под него ложащуюся точно под татарву.

Дуя в полую дудку, что твой факир, я прошел сквозь строй янычар в зеленом, чуя яйцами холод их злых секир, как при входе в воду. И вот с соленым вкусом этой воды во рту я пересек черту и поплыл сквозь баранину туч. Внизу извивались реки, пылили дороги, желтели риги. Супротив друг друга стояли, топча росу, точно длинные строчки еще не закрытой книги армии, занятые игрой, и чернели икрой города, а после сгустился мрак. Все погасло, гудела турбина и ныло темя, и пространство пятилось точно рак, пропуская вперед время. И время шло на запад, точно к себе домой, выпочкав платье тьмой. Я заснул. Когда я открыл глаза, север был там, где у пчелки жало. Я увидел новые небеса и такую же землю. Она лежала, как это делает, отродясь, плоская вещь, пылясь. Третье. Одиночество учит сути вещей, ибо суть их тоже одиночество кожи спины. Благодарна коже спинки кресла за чувство прохлады. Вдали рука на подлокотнике деревенеет. Дубовый лоск покрывает костяшки суставов. Мозг бьется, как льдинка, о край стакана. Духота. На ступеньках закрытый бильярдный некто вырывает из мрака свое лицо пожилого негра, чиркая спичкой. Белозубая колоннада окружного суда, выходящая на бульвар, в ожидании вспышки случайных фар, утопает в пышной листве. И надо, всем пылают во тьме, как на празднике Валтасара, письмена Кока-Колы. В заросшем саду курзала тихо журчит фонтан. Изредка вялый бриз, не сумевший извлечь из прутьев простой рулады, шебуршит газетой в литье ограды, сооруженной бесспорно из спинок старых кроватей. Духота, опирающаяся на ружье неизвестный союзный солдат, делается еще более неизвестным. Траулер трется ржавый, переносится о бетонный причал. Жужжа, вентилятор хватает горячий воздух США металлической жаброй. Как число в уме на песке оставляя след, океан громоздится во тьме миллионы лет, мертвой зыбью баюкая щепку, и если резко шагнуть с дебаркадера в бок, вовне, будешь долго падать, руки по швам, но не воспоследует всплеска. Четвертое. Перемена империи связана с гулом слов, с выделением слюны в результате речи, с лобачевской суммой чужих углов, с возрастанием исподволь шансов встречи параллельных линий, обычной на полюсе, и она, перемена связана с колкой дров, с превращением мятой сырой изнанки жизни в сухой плотяной покров, в стужу из твида, в жару изнанки, с затвердевающим под орех мозгом. Вообще из всех внутренностей только одни глаза сохраняют свою студенистость, ибо перемена империи связана с взглядом за море, за тем, что внутри нас рыба дремлет, с фактом, что наш пробор, как при взгляде в упор в зеркало, влево сместился, с больной десной и с изжогой, вызванной новой пищей. Сильной матовой белизной в мыслях, суть отражением пищи, гладкой бумаги. И здесь перо рвется поведать про сходство, ибо у вас в руках то же перо, что и прежде, в рощах те же растения, в облаках тот же гудящий бомбардировщик, летящий неведомо что бомбить. И сильно хочется пить. Пятое. В городках Новой Англии, точно вышедших из прибоя, вдоль всего побережья, поблескивая рябою, чешуей черепицы и дранки, уснувшими косяками, стоят в темноте дома, угодившие в сеть континента, который открыли сельдь и треска. Ни треска, ни сельдь, однако же, тут не сподобились гордых статуй, невзирая на то, что было бы проще с датой. Что касается местного флага, то он украшен тоже не ими, и в темноте похож, как сказал бы Салливан, на чертеж в тучи задранных башен. Духота. Человек на веранде с обмотанным полотенцем, горлом. Ночной мотылек всем незавидным тельцем, ударяясь в железную сетку, отскакивает точно пуля, посланная природой из невидимого куста в самое себя, чтоб выбить одно из ста в середине июля. Потому что часы продолжают идти непрерывно, боль затухает с годами. Если время играет роль панацеи, то в силу того, что не терпит спешки, ставши формой бессонницы, пробираясь пешком и вплавь, полушарии орла сны содержат дурную явь полушарии решки. Духота, неподвижность огромных растений, далекий лай, голова, покачнувшись, удерживает на край памяти сползшие номера телефонов, лица. В настоящих трагедиях, где занавес, часть плаща, умирает не гордый герой, но по швам треща от износу кулиса. Шестое. Потому что поздно сказать «прощай» и услышать что-либо в ответ, помимо эха, звучащего как на чай, времени и пространству, мнимо, величавым и возводящим вкуп все, что сорвется с губ. Я пишу эти строки, стремясь рукой их выводящей почти вслепую на секунду опередить, на кой с он их готовые губ в любую минуту слететь и поплыть сквозь ночь, увеличиваясь и прочь. Я пишу из империи, чьи края опускаются под воду, снявши пробу с двух океанов и континентов, я чувствую тоже почти что глобус, то есть дальше некуда, дальше ряд звезд, и они горят. Лучше взглянуть в телескоп туда, где присохла к изнанке листа улитка. Говоря «бесконечность», в виду всегда я имел искусство деления литра без остатка на три при свете звезд, а не избыток верст. Ночь. В Парвеноне хрипит ку-ку, легионы спят, прислонясь к когортам, форумы к циркам, луна вверху, как пропавший мяч над безлюдным кортом, голый паркет, как мечта ферзя, без мебели жить нельзя. Седьмое. Только затканный сплошь паутиной угол имеет право именоваться прямым. Только услышав «браво», с полу встает актер, только найдя опору, тело способно поднять вселенную на рога. Только то тело движется, чья нога перпендикулярна полу. Духота. Толчая тараканов в амфитеатре тусклой цинковой раковины перед бесцветной тушей высохшей губки, поворачивая корону, медный кран, словно цезарево чело, низвергает на них, не щадящую ничего, водяную колонну. Пузырьки на стенках стакана похожи на слезы сыра. Несомненно, прозрачные вещи присущи силой тяготения вниз, как и плотной инертной массе. Даже 9,81 журча преломляет себя на манер луча в человеческом мясе. Только груда белых тарелок выглядит на плите, как упавшая пагода в профиль, и только те вещи чтимы пространством, чьи черты повторимы — розы. Если видишь одну, видишь немедля две. Насекомые ползают, валы жужжа ботве, пчелы, осы, стрекозы. Духота. Даже тень на стене, уж на что слаба, повторяет движение руки, утирающей пот со лба. Запах старого тела острее, чем его очертания. Трезвость мысли снижается, мозг в суповой кости тает, и некому навести взгляда на резкость. Восьмое. Сохрани на холодные времена эти слова, на времена тревоги. Человек выживает, как фиш на песке. Она уползает в кусты и, встав на кривые ноги, уходит, как от пера строка, в недра материка. Есть крылатые львы, женогрудые сфинксы, плюс ангелы в белом и нимфы моря. Для того, на чьи плечи ложится груз темноты, жары и, сказать ли, горя, они разбегающихся милей от брошенных слов нулей. Даже то пространство, где негде сесть, как звезда в эфире, приходит в ветхость. Но пока существует обувь, есть то, где можно стоять, поверхность, суша, и внемлют ее пески тихой песни трески. Время больше пространства, пространство — вещь, время же, в сущности, мысль о вещи, жизнь — форма времени, карп и лещ, сгустки его, и товар похлеще, сгустки, включая волну и твердь суши, включая смерть. Иногда в том хаосе, в свалке дней, возникает звук, раздается слово, то ли любить, то ли просто эй, но пока разобрать успеваю снова, все сменяется рябью слепых полос, как от твоих волос. Девятое. Человек размышляет о собственной жизни, как ночь о лампе. Мысль выходит в определенный момент за рамки одного из двух полушарий мозга и сползает, как одеяло, прочь, обнажая неведомо что, точно локоть. Ночь, безусловно, громоздко, но не столь бесконечно, чтоб точно хватить на оба. Понемногу Африка мозга, его Европа, Азия мозга, а также другие капли в обитаемом море, осью скрипя сухой, обращаются мятой своей щекой к электрической цапле. Чу, смотри, Аладдин произносит «сезам», перед ним золотая груда. Цезарь бродит по спящему форму, кличет Брута. Соловей говорит о любви Богдыхану в беседке, в круге. Лампы дева качает ногой колыбель, ногой. Папуас отбивает одной ногой на песке буги-вуги. Духота. Так, с просони озябшим коленом пиная мрак, понимаешь внезапно в постели, что это брак, что за... 39 с лишним земель повернулось на бок тело, с которым давным-давно только и общего есть что дно океана и навык наготы, но при этом не встать вдвоем, потому что пока там светло, в твоем полушарии темно, так сказать, одного светила не хватает для двух заурядных тел, то есть глобус склеен, как Бог хотел, и его не хватило. Десятое. Опуская веки, я вижу край ткани и локоть в момент изгиба. Местность, где я нахожусь, есть рай, ибо рай — это место бессилья, ибо это одна из таких планет, где перспективы нет. Тронь своим пальцем конец пера, угол стола, ты увидишь, это вызовет боль. Там, где вещь остра, там и находится рай предмета. Рай, достижимый при жизни лишь тем, что вещь не продлишь. Местность, где я нахожусь, есть пик, как бы горы, дальше воздух, хронос. Сохрани эту речь, ибо рай — тупик, мыс, вдающийся в море, конус, нос железного корабля, но не крикнуть «Земля!» можно сказать лишь который час. Это сказав, за движением стрелки тут остается следить, и глаз тонет беззвучно в лице тарелки, ибо часы, чтоб в раю уют не нарушить, не бьют. То, чего нету, умножь на два. В сумме получишь идею места. Впрочем, поскольку они слова, цифры тут значат не больше жеста. В воздухе, тающего без следа, словно кусочек льда. Одиннадцатое. От великих вещей остаются слова языка, свобода в очертаниях деревьев, цепкие цифры года, также тело в виду океана в бумажной шляпе. Как хорошее зеркало, тело стоит во тьме, на его лице у него в уме ничего, кроме ряби, состоя из любви, грязных снов, страха, смерти, праха, осязая хрупкость кости, уязвимость паха, тело служит в виду океана цедящей семя, крайней плотью пространства, слезой скулу серебря, человек есть конец самого себя и вдается во время. Восточный конец империи погружается в ночь по горло. Пара раковин внемлет улиткам его глагола, то есть слышит свой собственный голос. Это развивает связки, но гасит взгляд, ибо в чистом времени нет преград, порождающих эхо. Духота. Только если, вздохнувши, лечь на спину, можно направить сухую речь вверх, в направлении исконно немых губерний. Только мысль о себе и о большой стране вас бросает в ночи от стены к стене на манер колыбельный. Спи спокойно поэтому. Спи. В этом смысле спи. Спи, как спят только те, кто сделал свое пипи.